Глава 31. «Наша кровь!» В голове до сих пор звучал торжествующий возглас императора. Глубоко вдохнула и нырнула с головой в воду. Нежилась в ванной уже минут 40, а в мыслях до сих пор прокручивались моменты общения с новоявленным родственничком. И не скажешь ведь, что по факту я ему бабушка. Ха-ха, три раза. Вот такой выверт божественной воли. Эта царственная зараза успел с пристрастием допросить Нейдена. Когда мы с Лиланой вернулись, взмокший и покрасневший от сдерживаемого бешенства ведьмак скрипел зубами. На скуле наливался багрянцем фингал, да и костяшки на ладонях обзавелись свежими царапинами. С кем успел схлестнуться? Взгляд зацепился за двух помятых гвардейцев. Так им и надо. Ага, ума хватило на императора не кидаться. И что тут произошло? Залана обрадовалась моему появлению величества. Идем, дорогая. «Куда это?» «Домой, во дворец. Хочу познакомиться с тобой». А между строк читалось. «И проверить, вдруг не та, за кого себя выдаешь». «Мой дом на ближайшие 12 циклов здесь», — равнодушно отозвалась я. «И повторюсь, не считаю себя вашей родственницей. Не понимаю, с чего такие выводы». В общем, не привык император к неповиновению. Спорила с ним до хрипоты, пока не приказал гвардейцам схватить меня в охапку и не закинуть в портал. «Ага, держите карман шире». Тут сразу два грозных защитника взбунтовались. Это у Ормутов семейное — нарываться на недовольство императора. В сердцах Нтор пригрозил лишить Нейдена титула и выслать на задворки империи, как когда-то Гаэса Ормута. Или другой вариант — объявить врагом и казнить. И тут эти двое удивили, когда сначала Нейден припал на колено и стал вдруг клятву верности приносить. За ним и Лиланка повторила. Причем не роду Агиру, а лично мне, Залане Эр Агиру Элийской. Если быть точной, титул звучит именно так, без лишних фамилий жен Тора I и II. А клятва-то по правилам была дана и принята, и сияние золотое все видели, не подкопаешься. Ох и шуму наделали. Величество визжал, слюной брызгал, что не по чину мне присягу верности принимать. Это личная императорская вотчина. Кто знал, что можно, а что нет? Если нельзя, так и не приняли бы боги клятву. На это ответить его величеству нечего. Хотел магией спеленать, да Лиланка на себя удар приняла. А уж я за сестренку пульсаром-то запульнула. Гвардейцы не сплоховали и атаковали в ответ. Их удар отразил Нейден. Антор III щит выставил, но его торжествующая «наша кровь» выбесила окончательно. «Вон отсюда!» — выкрикнула в сердцах. «Запрещаю порталы на территории Академии! Осада!» Откуда такие слова взяла и зачем сказала? Кто бы знал. Но на самом деле в дневнике вычитала, как перевести поместье в боевой режим. А вот то, что откроется переход, за которым маячила дорога перед воротами, и туда вытолкнет шумную компанию вместе с императором, графом и гвардейцами, оказалось сюрпризом. С минуту мы дружно таращились на пустое место, где только что они стояли. Принц пришел в себя первым и согнулся пополам от хохота. «Ну, Залана, уважаю!» — поднял большой палец вверх. В Элире этот знак имел тот же смысл, что и на земле. «Такого еще никто себе не позволял. Надо было видеть его лицо. Ох, вот это номер! Скажи, как тебе удалось? На такие фокусы только основатель Академии был гораст. Но Лейдер уже 200 лет как умер». Сказано было в шутку, но когда Нтор осознал, вмиг посерьезнел. «Ты нашла способ взять неприступную крепость под контроль?» Нейден кивнул, подтверждая, что пришел к тем же выводам, и уставился в ожидании ответа. Беспомощно посмотрела на Лилану, но та развела руками, мол, «ничем не могу помочь, решай сама». Вот и решала, лихорадочно придумывая правдоподобное объяснение. А оно в том, что не хотела разглашать подробности принцу. Ведьмак-то клятву принес и при желании не предаст. А чего ожидать от новоявленного родственничка, одному бахуру известно, а потому... «Не знаю, как это получилось». Невинно захлопала глазами и мысленно взмолилась, чтобы все вернулось назад. В смысле, чтобы ректор и император могли пользоваться порталами, а стена пропускала людей. «Может, оно сработало само?» Почувствовала угрозу для жизни императора и перенесло на безопасное расстояние. «Скажи ему, Нейден». «Нейден?» Жених не ответил. Он мешком осел на ковер, зажимая рану на животе. «Ней!» — взвизгнула, кидаясь к нему. Попытки привести в чувство оказались бесплодными. И рана-то небольшая, крови почти нет, а силы стремительно утекают. Вместе с жизнью. «Что с ним? Чем они его приложили?» Лиланка дорвалась до наследника и скрутила так, что тот едва дышал. «Не знаю», — прохрипел он в ответ. «Отец не посвящал в это. Единственное, что слышал...» «Скажи, лучше подслушал!» Навка надавила на какую-то точку на теле принца, и тот сдавленно охнул. «Ну, подслушал, да, какая разница? Вам интересно или нет?» «Говори!» «Это уже я». Магистр Ардли разрабатывал защиту, которая моментально обезвредит любого, кто посмеет угрожать императору. «Запретная магия?» Гадать не пришлось, мы знали, кто такой Ардли. Теперь понимали причину, по которой магу запретной магии дозволено столько вольностей. «Лилана, это по твоей части». Сестренка кивнула, резко отпустила Нтора, отчего тот плюхнулся на пятую точку, и подошла к нам. После минутного осмотра поморщилась и скрипнула зубами. «Что?» Холодея от страха за жизнь ведьмака, выдохнула я. «Как бы он ни бесил, как бы я ни злилась, а терять Нейдена не хотела. Я все сделаю, чтобы спасти его. Все!» «И соединишься с ним нерушимыми узами?» — уточнила Навка. «До конца дней? Уверена? Любишь ли его настолько, чтобы провести рядом годы? Если так, то нужен ритуал на крови. Он тебе знаком. Только вместо клятвы верности будет брачная клятва. Ее не разрушит даже смерть». «Режь!» — протянула запястье. «Залана, назад пути не будет», — предупредила Лилана. «Если чувства не искренние, если разлюбишь и захочешь уйти, то... Режь, я люблю его!» Как никогда в жизни была уверена в собственных чувствах. Бывает, не понимаешь этого, не задумываешься над четким ответом. Но в такие вот минуты приходит четкое осознание, что без этого человека тебя просто не будет. Это сама жизнь, дыхание, нуждающееся в регулярной подпитке кислородом. Оно незаметно. На него не обращаешь внимания, но если резко перекрыть доступ, понимаешь, что только это и важно. Любимый человек — как глоток свежего воздуха, которого всегда будет мало, и рядом с которым не страшны любые трудности. «Я так и знала», — счастливо улыбнулась сестренка. Она деловито окунула пальцы в кровь Нейдена, благо той натекло достаточно, и нарисовала на лице и запястьях брата некролууны высшего порядка. «Высшего! И пусть теперь отвертится от вопросов, откуда у обычной Навки такие знания?» Затем настал мой черед. Молниеносный порез на запястье, краткая боль и рисунки луун теперь уже на моем теле. Следующий шаг — смешение крови. Рану на животе Навка тревожить не стала, а рассекла ногтем кожу на запястье брата, как и у меня. Дальше слияние и требовательный голос, заставляющий в точности повторить каждое слово клятвы. «Я, Залана Эр Агиру Элийская, принимаю Нейдена Эн Ормута истинной парой. Моя жизнь, его жизнь, мое слово, его слово, в жизни и смерти, в горе и радости, навеки вечные и до скончания времен. Теперь целуй», — озвучила нечисть следующий шаг. «А Нейден как же? С его стороны тоже должна быть клятва?» «А Ней ее уже принес не так давно. Забыла? Слова другие, но смысл тот же. Да и приворот не снять, так что привязан он давно и надолго». Поцелуй вышел долгим, сладким. Поначалу жених был холоден и неподвижен. Однако ведьмы обладают одной ценной особенностью. Через них партнеру попадает жизненная сила. А уж когда ведьмочка влюблена и желает доставить удовольствие, то и вовсе сила льется через край. Сначала под ладонями, которыми обнимало любимое лицо, потеплела кожа. На бледных щеках проявился румянец. Затрепетали ресницы, выдавая, что кое-кто пришел в себя. «Я умер?» — не открывая глаз, прошептал ведьмак. «И не надейся, я тебя на всю жизнь приворожила. А теперь и после смерти не оставлю», — выдохнула в ответ. «Ага-ага». Покашливание Нтора можно было и проигнорировать, но невежливый стук в дверь. Пришлось спешно приводить себя в порядок и убирать следы ритуала. Впрочем, тех не так много осталось. Раны на наших телах затянулись, а кровь с одежды помог вывести наследник. Вроде и не положено ему мараться бытовыми заклинаниями, но помог, не побрезговал. Не знаю, каким образом защита Академии меня послушала, но прежняя работа стены восстановилась. В кабинет заявилась выдворенная компания. Только граф и отсутствовал. В первый раз император прибыл порталом, и его появление никто не видел. А тут первое лицо империи внезапно оказалось перед Академией. Вовремя же отменился режим осады и проделала путь от ворот до центральной башни. А время шло к обеду. Третья пара закончилась. Так что магиусов на территории было не протолкнуться. Весть о прибытии столь важной персоны разлетелась в мгновение ока. И вот уже народ спешил собственными глазами увидеть знаменательное событие. Все-таки хорошо, что его величество прогулялся и немного остыл. Шагни он обратно порталом, попало бы под его горячую руку. Или он под мою. Не знаю, что бы сделала с теми, кто чуть не убил Нейдена. А тут вроде как второй раунд переговоров начался. Унара Шанки, помощница ректора, дрожащим голосом пригласила дорогих гостей в преподавательскую столовую. Там уже по распоряжению Ральта готовился изысканный обед. Самих преподавателей отправили питаться к магиусам, так что посторонних ушей и глаз не предвиделось. Предложение восприняли на ура. Я чувствовала поистине зверский голод. Судя по бурчанию в животе Нейдена, он меня полностью поддерживал. В принципе, ведьмак теперь во всем меня поддерживал, даже из рук не выпускал. Опасался, будто куда-нибудь исчезну. О ритуале Лиланка уже рассказала в двух словах, и бедолага не верил собственному счастью. Впрочем, какой бедолага? Счастливый человек. Навка, похоже, и наш разговор перед обрядом показала. А там я в вечной любви клялась. Шальная улыбка так и не сходила с родного лица. Но я так просто не сдамся. То, что призналась, так это под влиянием ситуации, а от Нейдена слов любви еще не слышала. И да, признаваться и доказывать он будет с чувством, толком и расстановкой, пока мне не надоест. А не надоест это очень долго. Лет 100 или 200, кто знает. Доживем, а там решу. В столовую пришлось добираться пешком. На вопрос принца, почему ректор не откроет портал, тот виновато признался. Ворота опустошили досуха. Не понимаю, раньше забирали только личный резерв. Теперь же амулеты и накопители разряжены подчистую. Ага, так вам и надо, мысленно обрадовалась я. Хоть и просила неведомого магического стража Академии отменить приказы, но в душе противилась этому. Это не у магиусов последнее отбирать. Вон, даже его величество уже не такой грозный. Права Лиланка. Страху нагонял ментальный амулет. А без него — обычный человек. Подумаешь, император. То-то присмирели гости, и гвардейцы уже не такие суровые. На Нейдена с опаской и уважением косятся. Конечно, физически они сильнее. Сразу вспоминается Дравос с жестким подходом к обучению магов-боевиков. Но в данном случае преимущество на стороне магов. Обед прошел в тишине и спокойствии. Нторт III был задумчив и немногословен, а остальные не решались разговаривать в присутствии венценосной особы. «Вот мое решение», — объявил император во время десерта. «Я признаю, что в Залане Элар течет кровь Агиру и официально объявляю о ее вхождении в наш род, а также дарую ей титул герцогини Элийской вместе с землями бывшей Элии. Также даю благословение на брак с Нейденом Ормутом при условии его вхождения в род Агиру. Официальное представление принцессы Заланы ко двору состоится через месяц. Бумаги на титул и владение землями получите завтра. Возражения? Нет, беру свои слова обратно. Нтор III и без амулета настоящий правитель. Возможно, тот усиливал и без того мощную ауру, но повелевать и манипулировать людьми император умел, как и признавать собственные промахи. Меня настолько ошеломили его слова, что лишь покачала головой, соглашаясь со всеми предложениями. Император мог выставить любые условия, но сам факт, что Элия будет принадлежать ведьме, выходил за рамки желаний. Помыслить о таком не могла, и отказаться тоже. Это означало, что наведу там другие порядки, нежели в Бхирте, и никто не посмеет обижать ведьм или принуждать их к чему-либо. Ничего не скажешь, дальновидно. Император разом решал проблему с поверженной, но непокорной Элией и заручался поддержкой ее фактического правителя. А то, что верховную ведьму признает каждый элиец, не вызывало сомнений. Плюшки на этом не закончились. Император посетовал, что едва не лишился преданного человека. Данкар Эн-Раваль, хоть и отличался излишней вспыльчивостью, но служебные обязанности выполнял безупречно. В качестве компенсации за причиненный вред глава тайной канцелярии обязался, и когда только успел, перечислить в пользу герцогини Элийской 200 тысяч золотых. Также в течение года предоставить боевых магов для очистки пустошей от нежити. Каково? Денег хватит, чтобы восстановить деревни и заложить будущие города. Так еще и земли от напасти избавит. Наказание для адептов запретной магии Нтор поддержал. Более того, сегодня же вступит в силу указ, по которому человек, уличенный в применении запретной магии, подлежит постановке на контроль в тайной канцелярии и обязательному обучению, невзирая на сословия и звания. В связи с этим в Академии возрождался факультет некромантии под руководством магистра Артли. На радостях некроманту еще и титул восстановили, так что теперь он тоже Эн Артли со всеми вытекающими. Оставалось только гадать, когда император успел выяснить подробности, потому что поинтересовался и о третьем условии, которое так и не успело выдвинуть графу Равалю. «Залана, а что за вопросы к жрецам Бахура?» «Впрочем, догадываюсь. Это связано с воспитанницами сгоревшей школы? На тот момент показалось наилучшим выходом пристроить девочек в храм. Им нужен кров, забота и образование. Ты в силах это обеспечить?» «Да», — ответил за меня Нейден. Он поднялся из-за стола, встал рядом и положил руку на мое плечо. «В Илии найдется место, которое станет сиротком домом, как и учителя и семьи, где девочек примут как родных». Я склонила голову и коснулась мужской ладони щекой, тем самым выражая полное согласие. Как же повезло, что есть любимый человек, моя надежная опора и каменная стена. «Залана, ты там в Навку случайно не обратилась?» — вырвал из расслабленной неги звонкий голосок Лиланы. «Вылезай, час уже в ванной отмокаешь, мы уже извелись в ожидании». «Выхожу», — пробурчала в ответ. «Куда, спрашивается, торопятся? Снаружи время замерло, а здесь его пруд пруди. Неужели не заслужила полноценного отдыха?» «Нет, эта семейка спелась. Я, можно сказать, обживаюсь в роли герцогини, а они делами отвлекают. Хотя действительно тянуть с поиском места для Релорна не стоит. Самой будет спокойнее, если хотя бы часть обещания данного божеству исполню».